Поезд все глубже втягивался в ущелье Кавказских гор, равнинная Россия осталась далеко за горизонтом. А полковник Шумяков, глядя через окно своего купе на утесы да обрывы, все никак не мог очистить память от того разговора, что вел подозрительный писатель в пивном баре «Яма» накануне отъезда. И вовсе не бог, на существовании которого настаивал лауреат, досаждал полковнику Шумякову. С богом полковник разобрался раз и навсегда. А вот это, как бы вскользь оброненное, стрелки ко времени подходят, как коровье седло, потому что времени вообще нет, его не существует, это нам только кажется. «Как же нет? Когда вообще-то есть?» — думал и гадал полковник Шумяков, приближаясь к месту своего назначения, районному центру «Эпчик». Но и сучий этот писатель, лауреат, кое в чем прав. Если, например, спишь, то время быстрее проходит, чем если сидишь на работе. И поэтому нельзя мерить, предположим, стрелками рабочее время и сонное. Или можно еще по-другому посмотреть. В той же пивной за разговорами просидели часа три, а кажется, всего минут пять проскочило. Ну, десять. Полковника Шумякова, задумавшегося над прихотливым ходом времени, в гордом «Эпчике» терпеливо поджидал капитан Андрей Зворыкин. В коридоре райотдела КГБ, засланном по всей длине ковровой дорожкой, царила дремотная тишина. Государственной безопасности в районе ничто не угрожало, офицеры скучали и играли в домино. К Абреку Мусе, бегающему с мешком по горам, все уже привыкли, он стал как бы частью пейзажа. Что же до сброса вождя в пропасть, то это дело повисло на капитане Зворыкине. Пусть он и беспокоится. Коллегам капитана сброс представлялся незначительным происшествием, не выходящим из ряда вон. Вот если б горцы контрреволюционные листовки стали писать или устроили антисоветское сборище, это другое дело. Но такие страшные преступления и в голову никому не могли прийти. А с подпольной организацией в туберкулезном притоне капитан Зворыкин решил разобраться самолично и, рассчитывая на единоличное же поощрение от начальства, никого из сослуживцев в эту историю не посвящал. Между тем, оперативные усилия капитана принесли свои плоды. И папка «Дело номер 4781К» заметно располнела и раздалась. История старого Мусы не обросла новыми подробностями. Да и откуда бы им взяться? Абрек бегал по горам, как серый волк. Его никто из заслуживающих доверия людей в глаза не видал. За долгие годы странствий Муса превратился из живого гражданина в летучую легенду, в миф этого края. Какие уж тут подробности. Зато в секретную папку стопкой легли истории болезней фигурантов дела о туберкулезном подполье, густо сдобренные донесениями осведомителя Лобова по кличке Хобот, внедренного в самое логово заговорщиков. Кроме того, несомненную следственную ценность представляли собой показания ответственного руководителя санатория «Самшитовая роща», кандидата медицинских наук и члена бюро Эпчинского райкома партии Реваза Бубуева. Капитан Зворыкин бывал в гостях у доктора Бубуева в его особнячке не раз и не два и сохранил об этих ночных застольях самые приятные воспоминания. В последний раз народ в особнячке собрался отборный. Человек 10 мужиков из районного руководства второго звена. Если б не знать точно, никто и не догадался бы, что компания гуляет в заразном туберкулезном лесу. Дом директора стоял на отшибе, чахоточных туда не подпускали близко, да и нечего им там было делать. Харч подавали царский, а водке и говорить нечего, не местный сучок, а амброзия московского разлива. Хозяин постарался на славу. Обо всем подумал. К полуночи появились и девушки. Оглядчивый Зворыкин, дороживший своим здоровьем, поинтересовался. «Откуда девушки?» И ответ получил удовлетворительный. «С турбазы». Это было правдоподобно, это было хорошо. Знакомство Андрея Зворыкина с девушкой по имени Мара развивалось бурно. Плоская, как вобла, Мара оказалась молдаванкой из города Бельцы с подмесом цыганской крови, и это последнее обстоятельство почему-то развеселило и обрадовало капитана Зворыкина. «Цыганка! Это ж надо!» Никто из сослуживцев Зворыкина знакомство с цыганками никогда не водил. Уже под утро, лежа рядышком со своей неожиданной подругой на кочках просиженного дивана в чуланчике, приспособленном под комнату для гостей, капитан Зворыкин предположил с опаской, что эта тощая Мара никакая не туристка из Бельц, а туберкулезная из хозяйства гостеприимного доктора Бубуева. Но притомившаяся Мара мирно похрапывала через свой горбатый цыганский нос, и усомнившийся было капитан, вздохнув, отогнал тревожные мысли. Наутро, поправившись после вчерашнего, гости разъехались по домам. И только месяц спустя, оформляя должным образом папку «Дело номер 4781К», о сбросе вождя в пропасть и о причастности к этому преступлению антисоветской туберкулезной группы, капитан Зворыкин вспомнил о застольной шутке доктора Реваза Бубуева. А шутка эта, встреченная дружным смехом гостей, состояла в том, что поднадзорные доктора решили организовать в санатории подпольный профсоюз туберкулезников. Идея действительно была столь же смехотворна, как если бы профсоюз решили организовать заключенные на зоне, домушники или щипачи. Но, перебирая оперативные сводки в папке, капитан Зворыкин увидел тот приятный вечер, как на картинке, и его посетило следственное озарение. Пунктир следов вел в туберкулезное логово, в подпольную организацию. И донесение добровольного помощника Лобова с места событий укрепляло предположение следователя. Не откладывая в долгий ящик, озаренный Зворыкин для начала потребовал от Бубуева обстоятельный отчет в письменной форме. Бубуев тоже медлить не стал и сообщил, что знал. А знал он немного. Источником его информации была, наряду с другими больными, которых он всех добросовестно перечислил, приезжая из Молдавии Мара. Добежав глазами до этого имени, капитан Зворыкин задержал дыхание и по-снайперски напряг зрение. По фамилии Трахтенберг. Мара Трахтенберг. Вот это да! Такая цыганка, что хоть в табор отдавай. При всей скудости знаний о бродячем веселом племени капитан Зворыкин был убежден, что цыганка по фамилии Трахтенберг не может существовать в природе. Удар получился чувствительным, включая и то, что, как следовало из приложенной Бубуевым истории болезни, эта самая Мара, страдающая хронической формой туберкулеза, успешно прошла курс профилактического лечения и отбыла в родные Бельцы. «Ну, Бубуев, ну, член партбюро!» Подвел проклятый чучмек капитана Зворыкина под карусель. «Теперь понятно, почему липовая цыганка оказалась такая тощая и костлявая. Доска два соска. Все туберкулезные, черт их подери, такие тощие по болезни!» «Успешно прошла курс лечения. Это ж кому в голову взбредет? Успешно или безуспешно?» А капитану надо бежать проверяться на туберкулез. Дай бог, чтоб пронесло. А вдруг подцепил? Очень даже может быть, что и подцепил. Не в планетарии же устроили гулянку, а в самой, что ни на есть, берлоге неизлечимой болезни. С возмущением изложив на бумаге профсоюзную затею своих больных, доктор Бубуев просил разрешения приступить к решительным действиям, с пристрастием провести дознание и сурово наказать вплоть до выписки из санатория злостных нарушителей заведенных правил социалистического общежития. Место таким негодяям на капиталистической помойке, а не в советском лечебном учреждении. Приказав перепуганному доктору воздержаться от каких-либо оперативных действий и рта не открывать, капитан Зворыкин прошел в ведомственной поликлинике туберкулезную проверку Перке и немного успокоился. Место надреза не воспалилось, ночное знакомство с Марой Трахтенберг никак не отразилось на состоянии его здоровья. Зато воспалилось желание разделаться подчистую с этим гнездом антинародных придурков, с этим гнойным санаторием, который только засоряет краснознаменный Эпчинский район. Райский край, этот Кавказ фруктовый, тишь да гладь, и вот, пожалуйста, приехали! Великий вождь и учитель скинут среди бела дня с пьедестала, а в санатории союзного значения действует контрреволюционное подполье. В профсоюзном санатории! И какие-то чахоточные доходяги хотят организовать подпольный параллельный профсоюз. И это есть самое настоящее государственное преступление. Один профсоюз в стране уже утвержден, и все, кто против него копают, враги коммунизма. И тогда становится понятно, зачем они скинули Ильича в пропасть. Для них нет ничего святого. Поставь на горе Карла Маркса — они и его скинут. И получалось, что это все приезжие устроили, чужаки. А местные тут совершенно ни при чем, они в политику не лезут. Порезать друг друга кинжалами или барана украсть, ну, это да. Но политика им по барабану. Поэтому все и говорят, что наш Кавказ — это благоухающая клумба, и ленинская дружба народов — тут процветает. Добравшись, наконец, до Эпчика и сидя за служебным столом начальника райотдела майора Гаджи Магомедова, уставший с дороги полковник Шумяков выслушал сжатое по деловому сообщение капитана Зворыкина о горном сбросе и профсоюзном подполье и изрек единственное, что пришло ему на ум. «Профсоюзы — школа коммунизма». «Это не я говорю, это Ленин сказал». Сославшись на неоспоримый авторитет покойника, полковник замолчал и погрузился в служебные размышления. Не содержавшие никакой информации приветственные речи Гаджи Магомедова, секретаря партбюро отдела и начальника следственной части, полковник выслушал в полуха. В профсоюзном освещении дело приобретало дурную окраску. Было бы куда лучше, если бы происшествие ограничилось одним, отдельно взятым налетом на вождя. События в санатории тянули на групповое дело и переводили ситуацию совсем в другую плоскость. Налет с грехом пополам можно квалифицировать как злостное хулиганство районного масштаба, тем более что никто не захочет ворошить обстоятельства гибели разбившихся комсомольцев-парашютистов. Это раз. А профсоюзное подполье сразу потянет на союзный масштаб и привлечет внимание высшего руководства. Вся ответственность ляжет на него, Шумякова, и ему придется вести и раздувать дело. Отслеживать московские и другие по всей стране связи санаторных подпольщиков, вскрывать преступную сеть, привлекать экспертов, сажать, а потом обеспечивать благополучный, без сучка и без задоринки, ход суда над преступниками. В этом случае Шумякову привесят орден на грудь и прицепят генеральские погоны, и все планы о тихом и мирном выходе на полковничью пенсию можно будет выкинуть коту под хвост. Прославившегося своевременным раскрытием дела профсоюзников генерала Шумякова оставят в кадрах, завистники начнут его подсиживать, ненавистники жалить и кусать, и ему придется раз и навсегда расстаться с мечтами о душевном покое и спокойной старости на подмосковной даче. Оставался, однако, другой подход, более взвешенный и разумный. Списать всю эту историю на бедственное состояние физического и душевного здоровья фигурантов и спустить дело на тормозах. «Начинаем работать», — сухо подытожил Шумяков свои размышления. «Все свободны. Капитан Зворыкин, останьтесь». Руководство отдела во главе с майором Гаджимагометовым потянулось к двери. Кабинет начальника РО КГБ послушно опустел. «Пообедаем и можем ехать», — услышал Шумяков бодрый голос капитана. «К вечеру будем уже в Самшитовой роще. Там все под рукой. Место сброса будем осматривать?» «Нет», — сказал полковник Шумяков. «Мой штаб будет действовать здесь». Кого надо, вызовем, кого надо, привезем. Ясно? Так точно, товарищ полковник, не замешкался с военным ответом Андрей Зворыкин. Московский начальник круто брался за дело. Такой кожу сдерет, если что. Сразу чувствуется центральная власть. А ведь вся разница между ними только в двух звездочках. Майор, потом подполковник и все. И это даже хорошо, что не надо тащиться в Самшитовую рощу и сидеть там посреди заразы. Умное решение, кто бы спорил. И больше никаких советов. Ехать, не ехать, полковнику давать нельзя ни при какой погоде. А то он может неправильно подумать. «Вызови на завтра», — Шумяков полистал бумажки в папке, «Быковского Семена и этого нашего человека Лобова. Последи, чтобы они тут не пересеклись». «Сюда вызвать или на квартиру?» — уточнил капитан Зворыкин. «Сюда», — сказал Шумяков. «И подписку о неразглашении отбери». Полковник Шумяков, как и абсолютное большинство офицеров его ведомства, был уверен в незыблемой крепости советской власти. Вся государственная система, по его разумению, держалась на густо внедренной в поднадзорное общество сети стукачей. Как тяжкая масса бетона держится на арматуре. Ничто таким образом не могло представлять реальной угрозы высшему партийному руководству и его передовому отряду Комитету государственной безопасности. Отличная отработанная система вербовки добровольных помощников — лишь единицы выскальзывали из рук, обеспечивало приток новых сил. Люди испытывали животный страх перед большим домом и зачарованно шли на контакт. Случались и исключения из правил, ничтожные, впрочем, по масштабу, и тогда высококлассные специалисты из КГБ брали этих моральных инвалидов, этих уродов под колпак и тем или иным способом отсекали их от послушного общества. Тяга советских людей к настойчивому потреблению веселящих напитков, прежде всего водки и самогона, учитывалась комитетчиками в их работе с населением. Кто не пьет, кому не наливают. Этот идущий от души, хрустально-прозрачный двучлен комитетчики трактовали куда шире, чем доходчивую картинку. Бутылка, яма рта и стакан. Действительно, виночерпий в погонах может налить, а может и не налить. И вовсе не о содержимом бутылки идет речь, а об иных поощрительных благах. Повышении по службе, получении дополнительной жилплощади, о разрешении на турпоездку в Болгарию на морской курорт «Золотые пески». «Мы вам, а вы нам». Мало ли что, но и задушевная беседа за рюмкой способствовала успешному решению комитетской задачи. Известно даже сопливым подросткам, что 40-градусное сближает и укрепляет доверие, а доверившегося человека вербовать приятно и легко. Главное, чтоб арматура общества, добровольные помощники-осведомители, не ржавела, Тогда советский народ навсегда сохранит крепость железобетона. И в этом случае полковнику КГБ Николаю Шумякову можно смело выходить на пенсию. Враги не потревожат заслуженный отдых военного пенсионера на его подмосковной даче. Туберкулезная «Шатия братья» с ее нелегальной организацией не вызывала у полковника ничего, кроме брезгливого удивления. Он не исключал, что эти больные доходяги могли распространять идеологическую заразу. Да еще как! На такое ведь каждый способен. И даже могли науськать кого-нибудь из местных, спихнуть с кручи Владимира Ильича. Но прямой угрозы существующему строю полковник в их действиях не находил. Ученые, интеллигенты. Надо, раз уж он сюда приехал в командировку, прижать их покрепче, напугать и взять на заметку. При Сталине их всех, конечно, мигом бы пересажали, включая медперсонал, а санаторий прикрыли, показали бы им, как профсоюз организовывать. Ну, да что прошлое вспоминать. Осведомитель Лобов, как видно из донесений, толковый парень, просигнализировал вовремя. Вот он и поможет осветить создавшуюся ситуацию в правильном свете. И мы, как говорится, без большого скандала и не гоня волны, задушим гада в зародыше. Беседа с осведомителем Лобовым по агентурной кличке Хобот получилась задушевной. Для начала полковник попугал Хобота, кричал на него и бил кулаком по столу, и испытанный прием сработал безотказно. Лобов раскис от страха и на наводящие вопросы следователя отвечал должным образом. Картина вырисовывалась самое что ни на есть подходящее. Ядро подпольной организации состояло сплошь из придурков. Плохое здоровье подействовало на их психическое состояние. Другими словами, все они съехали с катка. И поэтому затеяли борьбу с руководством санатория, а никак не с родной советской властью. Требуя американские капиталистические лекарства вместо отечественных, они проявляют буржуазную слабину. Никаких связей с другими санаториями у них нет. Газету пишет Влад Гордин, журналист. Он с чужой Валькой гуляет. С местными тоже связи нет. На кое они кому сдались, эти местные? Название «Тупплиеры» придумал Гордин, а главный начальник там — кавалер Семен Быковский. Почему кавалер? Ну, это как генерал или даже царь. Сумасшедшие же не соображают, что говорят. Не называл ли он себя Наполеоном? Называл. Вообще моральный облик этих тупплиеров — очень плохой, товарищ полковник. Они по всякому случаю выпивают спиртные напитки и его, Мишу Лобова, принуждают с ними пить, хотя это запрещено и перешибает силу выдаваемых лекарств. Нет, против руководителей государства они не высказываются. Антисоветские анекдоты рассказывают, но редко. Полет Гагарина их очень обрадовал, как и весь советский народ и прогрессивное человечество. Они даже пьянку вечером закатили. Игнатьев, а он у них вроде библиотекаря, ученый человек, рассказывает интересные истории про древний мир. Нет, библиотеки у них пока нет, но если бы была, они обязательно назначили бы этого Игнатьева библиотекарем. Ходит ли он, Лобов, на проверку к психиатру? Нет, не ходит, потому что психиатр у них в Самшитовой роще не полагается, а если бы был, то обязательно бы пошел к нему на проверку. По ночам мыши все время снятся, прямо замучили, и психиатр выписал бы ему, Мише, спецпитание: полстакана сметаны на завтрак, две порции второго на обед. Мыши замучили. Таким образом, с Лобовым по кличке Хобот все было ясно. На сегодня еще оставался художник Семен Быковский, кавалер.